Обедали все дружно, за одним столом. Особых разговоров не вели, шуток и подколок избегали, держались негласно избранной английской линии поведения. Разговорились лишь за чаем, но очень осторожно. «Я так кумекаю, прав ты, Никитушка?» Отодвигая от Алены земляничное варенье, начала баба-яга. «Не след нам шумиху поднимать, дело заводить, покуда я самолично на этот труп не налюбуюся. А мне, сироте, как водится, служба грозная да опасная!» Торжественно приподнялся Митенька, мизинцем левой руки быстро перемещая плошку с вареньем на свою территорию. «Небось ведь опять в кабак пошлете, купцов заезжих слушать, работничков ихних спаивать, на рогах до дома ползти информации секретной ради. Так согласна я!» «Сначала нас с бабушкой на гостиный двор отвезешь», — сухо напомнил я, легко уводя от него варенье. «Если что понадобится, подождешь у входа». «Но ведь в кабаке и впрямь надо», — с тоской провожая взглядом уже недостижимую плошку, заметила яга. «Пущай уж сходит мальчонка, а супротив искушения алкогольного я ему прямолинейно посодействую». В ту минуту варенье начало само перемещаться в бабкину сторону и убежало бы, не перехвати его, Алена, ложкой. «А мне что делать доверите?» — скромно спросила она. «Я без дела сидеть непривычная. Да вот хоть на зимушке по хозяйству поможешь. Полы отскоблить, за скотиной убрать, белье перестирать, горшки перемыть, двор подмести, печь побелить. Забор покрасить, трубу прочистить, мало ли забот. А как управлюсь, можешь ехать на бал». Тупо кивнул я. «Платье и хрустальные туфельки тебе выдаст добрая фея в лице кота Васьки. Прости, любимая, но купцы Анисимовы указали на тебя, как на главную подозреваемую. Давай ты пока действительно не будешь покидать отделение». «Это я под арестом, что ли?» Капризно надула губки моя невеста. И сделала это очаровательно. Но ягу все равно не проняло. «Уж не взыщи, милая, а только сидеть тебе дома до результата следствия. Хоть и имей в виду, я тебя виноватую ни почем не считаю. Даже ежели и впрямь ты возницу этого ухайдокала, одним мужиком меньше, невелика потеря. Так-то вот». «Бабуль, вы чего?» — вытаращились мы с Митей. «А из-за женской солидарности?» «Ну, если наша эксперт-криминалистка знает такие слова и идет с таких козырей, то крыть нечем. Остается командовать. Опергруппа, на выезд!» Митя, резво вскочив на ноги, подхватил бабку под мышку и с самым решительным выражением лица ринулся из горницы. Стрельцы храбро догадались распахнуть ворота. Бабкин визг и матюги стихли быстро. Примерно со скоростью Митькиного бега. Я, как капитан, покидающий судно последним, неторопливо встал из-за стола, собрал бумаги в планшетку и только у самых дверей обернулся к Алене. «Ты ведь здесь ни при чем?» «Многие видели, как он рядом шел. Да не более!» — уже гораздо строже ответила Алена. «Руки он разок распустить попробовал. Да потом до вечера раскорячкой ходил, на меня дружкам жалился. Дескать, хоть и красива девка, да глупа, и достоинство мужское коленом ушибило. А ты что, им поверить готов?» «Я тебе верю. Мне удалось только обнять ее на прощание. Прости, родная, долг зовет. Такая служба». «Да уж, знаю. Возвращайся побыстрее, а я домом займусь, чтобы вашей бабушке по сердцу прийтись». «Ты у меня чудо!» — уже из синей крикнул я. «Назим, прими все к сведению, укажи задачу, проконтролируй. Ну и все такое. Да, узнаю, что моей невесте глазки строил, на 15 суток упеку». «Эй, подумаешь!» — презрительно раздалось из-под печки. Я не поленился вернуться и добить. «Расскажу Еге». «Чудок не понимаешь, да?» — явно перепугался он. «Психология. Знаем, чем кого достать. Опыт есть». Дежурные стрельцы у ворот доложили, что Еремеев направился домой. На службу выйдет утром, не раньше. Травма у него душевная. Даже убегая, подпрыгивал по лягушачьи. Жуткое зрелище. Ладно, перед Фомой извинюсь, да и Габа и сама извинилась, если бы он подождал пару минут, а не рванул с места на третьей крейсерской. Бабка у нас порядочная. Виновата, извиниться, не примешь извинения. Тебе же хуже. Ты сам-то куда, сыскной воевода? Может, охрана нужна? Да, в общем, нет. На гостиный двор пройдусь, думаю, наши уже там. По сути, Еген на экспертизу надо не более получаса. Если пойду неторопливо, как раз успею к окончанию. Погода хорошая, вечер близко. Народ сворачивает торговлю и работу. На улицах тихо и уютно. Да, прижился я здесь. Москва, конечно, до сих пор периодически снится, но тоски нет. Ничего я не потерял, переселившись волей неизвестных сил в это сказочно-лубочное государство. Как-то спокойнее здесь. Нет, честно. Преступности хватает, жизнью и погонами рискуем ежедневно, один Кощей чего стоит, но душа на месте. Именно на месте, иначе не скажешь. Здесь все русское, родное, исконное, свое. И все живут одной семьей, отделением, слободой, городом, без разницы. Шмулинсон, Кнут Гамсунович, домовой Назим, торговец Кира Касьянц, Лидия Адольфина, Яга, Митя, Дьяк, Царь, я. Мы все лукошкинцы. Это так правильно, что ли? Правильно. Не должно быть по-другому. На моем участке. Поэтому назад не хочу. Все мое здесь. И настоящее, и будущее в лице Алены. Она теперь тоже наша. До гостиного дошел быстро. Как-то задумался и забыл, что спешки нет. По пути еще раз пять успел выслушать. «Уже прими на свадьбу в подарок, да не побрезгуй, отец родной, батюшка участковый!» Благо, что непосредственно сейчас никто ничего всучить не пытался, ограничивались обещаниями. Моего младшего сотрудника не застал, но, судя по тому, что в сторону квартала питейных заведений еще не улеглась пыль, промчался он здесь недавно, не более 2 минут назад. Бабу-ягу тоже нашел быстро. Мальчишки, помогающие конюхам, указали, где склады братьев Анисимовых. Дальше проще. Двое сумрачных молодцов, глянув на мою форму, безропотно уступили дорогу и сопроводили в один из сараев. Там на деревянной скамье под простой холстиной лежало вытянувшееся тело. Наша эксперт-криминалистка в глубокой задумчивости почесывала бородавку на подбородке. Хороший признак. Причина смерти найдена. И одновременно плохой признак. Дело не шуточное. «Заходи, Никитушка», — вяло приветствовала меня она. «Недолго нам с тобой тут быть. Нашла я разгадку-то». «Понятно. Что записывать?» «Пиши так. Возница Брыкин и впрямь нехорошей смертью помер. Всю жизнь из него одним поцелуем высосали». «Поцелуем?» — не понял я. «Им самым», не особо вдаваясь в объяснение, продолжила бабка. «Потому и ран на теле нет, и само тело ровно пушинка, не весит, почитай, ничего. Сам попробуй». Я автоматически сунул руку под поясницу покойного и едва не ахнул. Труп весил не более килограмма. Ей-богу, не вру. Вот умом понимаю, что в любом случае кости, мясо и все такое, в любом случае тело умершего не должно быть таким необъяснимо легким. Это же против всех законов природы. «Именно что природы», — поджав губки, согласилась Яга. «Нехорошее дело с ним сотворили, Никитушка. И уж поверь мне, старый, даже я о таком злодействе бесчинном отродясь ничего не слыхала. Не наше оно!» Я откинул холстину и посмотрел в лицо усопшего. Оно было благообразно улыбчивым, что пугало еще больше. Выходит, гражданину Брыкину нравилась собственная смерть, или, точнее говоря, сам процесс расставания с жизнью. Как такое может быть? Ваше мнение? Ну, не Аленка твоя, это уж точно. У ней ни сил, ни мощи колдовской, ни знаний богопротивных нету. Всерьез призадумалась честь и гордость нашего отделения. Поди, кто иной с обозом шел, личиной человеческой прикрывающись. Может, мужик, а может и девка, про то не ведаю. Но всем нутром чую, ох, и добавит нам энто дело боли на всю голову. Кощея подозреваете? Его завсегда подозревать не грех. А только наверняка уже не поручусь. Он-то обычно чего попроще выдумывает. Вот, в общем-то, и все результаты предварительной экспертизы. Допрашивать волос, зуб или еще какую часть покойника Баба-Яга категорически отказалась. Слишком неестественная смерть, чтобы так легко разрешить задачу. Хорошо, мы не ищем легких путей. Пойдем самым сложным, впрочем, как и всегда. С гостиного двора возвращались, как в лучшие времена, под ручку. Бабка еще предупредила охранников, что возницу можно хоронить, дальше держать его в сарае ни смысла, ни повода нет. По дороге ни о чем особенном не говорили. Я разве что коснулся темы своего утреннего визита к царю, уточнил, передал ли молодой дьячок записку. Оказалось, передал. Куда он денется? Зато и ватрушку стребовал. Но, раскинув карты, бабуля сочла, что ничего фатального нам не грозит, сами выкрутимся, вот и не суетилась. Может, и врала. Какая разница? Выкрутились же. Вечереет, Никитушка. Не заглянуть ли нам в кабак следственного интересу ради? Как будто невзначай, предложила Яга. Хорошая мысль. Заодно и Митьку заберем. Подумав, согласился я. Дураку понятно, что сразу домой старушка идти не хочет, потому что там вовсю хозяйничает другая. Прямо комплекс свекрови на все лицо. Тогда уж действительно лучше сначала в кабак. Их у нас несколько, в зависимости от сервиса, кошелька и статуса посетителей. Наш младший сотрудник мог направиться только в один, традиционно посещаемый возчиками, конюхами и мелкой шушерой, вечно толкущийся у гостиного двора. Местечко умеренно криминальное, я сюда пару раз заглядывал, хозяин вел правильную политику взаимодействия с органами правопорядка. Соответственно, и мы закрывали глаза на мелочи типа недолива, разбавления, обвеса или обсчета нетрезвой клиентуры. По крайней мере, драк, грабежа и убийств здесь не допускалось никогда. Уже немало, согласитесь. Митю обнаружили почти сразу. Наш уволень сидел мрачней тучи, очень похожий на маленького ребенка в усмерть обиженного детсадовским Дедом Морозом с фальшивой бородой. Знаете, приходят такие, обещают едва ли не настоящий танк за прочитанный стишок с табуреточки, а в результате суют засохший чупа-чупс. «Чего один сидишь?» Мы без приглашения разместились за тем же столом, на отполированной задницами скамье. «Будешь тут один». «Выяснить что-нибудь удалось?» «Да уж, выяснишь тут». «Митя, в чем проблема?» «Это вы меня спрашиваете?» Уже в голос возопил он, поднимая на бабку полные слез глаза. «Это вы вон у нее спрашиваете?» «У экспертизы нашей бессменной, хранительницы чести милицейской и морального облику блюстительницы. Ее заботами от меня весь честной народ шарахается». Баба-яга пальчиком поманила официанта по здешнему полового. «Чего изволите, бабушка?» «Ты говори, да не заговаривайся», пристукнув костяной ногой, рявкнула бабка. «Кому, может, и бабушка, а тебе милицейский сотрудник? А ну, подать сюда хозяина, три рюмки водки разной и на закуску чего всякого сам сообразишь, небось. Прощение просим-с, не признался, туп-с и глуп-с. В сей момент все будет, как велено-с. Половой крылато с разворотом унесся на кухню, а мой младший сотрудник, едва не рыдая, расписывал мне, скольких полезных информаторов он упустил только из-за того, что возможности пить лишен напрочь. И все это благодаря заботе своих же старших товарищей. «Ваша работа», — шепотом поинтересовался я. «А то чья же, Никитушка?» Не поднимая глаз, ответила наша специалистка по заговорам и колдовству. «Каюся, переборщила чуток, колданула, покуда мы до двора гостиного мчались. Я ведь хотела, чтобы он не напивался погонами в лужу, свиней пузырями веселя, а пил умеренно. Никита Иванович, будьте судьей праведным!» Возопил все слышащий Митяй, нагло цапнул с соседнего стола рюмку водки и демонстративно поднес ко рту. Рука делала самые замысловатые движения, абсолютно не сообразуясь с волей хозяина и тщательно обходя причмокивающие Митькины губы, после чего аккуратно вернула рюмку, откуда взяла. Мой напарник рукавом смахнул слезу и уставился на меня. «Ну, каково?» «Представляю, как тут от него народ шарахается», — сухо намекнул я Еге. «Такая клоунада у нас в России может вызвать разве что сострадание или раздражение, но никак не желание сотрудничать с органами». «Да, я лишку хватила», — спокойно огрызнулась бабка. «А какого же он меня на старости лет на своем горбу через все Лукошкино гузном кверху вез? Мне тоже, небось, обидно». «Пожмите руки и помиритесь. Перед людьми неудобно». Яга и Митька, не глядя друг на дружку, хлопнулись ладонями. «Где возчик из гостиного?» «Вон там кушают-с», — на ходу откликнулся половой, кивком головы указывая на тесную группу из 10 крепких мужиков. «Митя, пас! Бабуля, расколдуйте!» Через пару минут компания охотно приняла в свои ряды начинающего психолога с мудреными тестами и двумя 5-литровыми бутылями 40-градусной на кедровых орешках. Дело он знает. Справится.